который день, честно говоря, сам не свой. Трудно признать, но что-то внутри говорит, что твой ласковый яд отравил, оставив след на душе глубоко. Видимо, не зря просил тебя у богов. И очень скоро окружной шум убавив, ты улыбнешься, нежно утешив губами. Просто поверь мне, ведь не очень приятно, когда ты улыбаешься, когда со мною рядом. Резким взглядом уходишь в другие мира. Тут снова короткометражный мираж в глазах назад. В этот мир виртуальных слов, символов онлайн друзей, интернету слов. Вибрации в телефоне, молча кидай слова. Позволь забрать тебя, кабели все оторвав. Это как-то странно, это режет мне душу. Это как нож в спину, но я не хочу никого слушать. Это как-то странно, это режет мне душу. Это как нож в спину, но я не хочу никого слушать. Поставив точку, за нею пойдет запятая. Эти страницы и ссылки твой разум запятнали. И если тебе будет трудно, просто позови. Улыбнись и представь, что весь этот мир завис. Принимай меня таким искренним, равнодушным, добрым, злым, далеким или просто нужным. Мысли загружены, меня не так просто терпеть. Просто подожди своим теплом и не дай сгореть. Не прячь свои глаза, когда я смотрю в них наяву. Тебе не убежать от того, что ты любишь так же, как я люблю. Мы с тобой на разных берегах, разные ветра, нервами в затрат наверняка. Ты мне не доверяешь, ожидая грубый повод, чтобы разозлить того, кто все-таки так дорог. Это как-то странно, это режет мне душу. Это как нож в спину, но я не хочу никого слушать. Это как-то странно, это режет мне душу. Это как нож в спину, но я не хочу никого слушать. Это как-то странно, это режет мне душу. Это как нож в спину, но я не хочу никого слушать. Это как-то странно, это режет мне душу. Это как нож в спину, но я не хочу никого слушать. Это как-то странно, это режет мне душу. Это как нож в спину, но я не хочу никого слушать. Это как-то странно, это режет мне душу. Это как нож в спину, но я не хочу никого слушать.